пирог с зубаткой. Ты послушай, какая оказия с перепелихой приключилась. Завела перепелиха стряпню, растворила квашню, да разбухала больше меры. Квашню на печку поставила, а сама возле печки спать повалилась. Спят. Муж перепелихи на палатях, а перепелиха на полу выхрапывает, вроде как сказку сказывает с припевом. Слышит перепелихин муж, равно кто босыми ногами по избе шлепает. Глянул с палати, квашня-то пошла, тесто через край, да на перепелиху валит. Перепелиха только во сне причмокивает да поворачиваться. Перепелихин муж догадался, печку затопил скорешенько, жену посолил, тестом обтяпал, маслом смазал, да и в печку. Испек-таки пирог. Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости. Кумовье, сватовье, други соседи, покорно прошу ко мне в гости, моей стряпни, моего печенья есть. Испек я пирог с зубаткой. Приходите скорее, пока горячность из пирога не ушла. Мы думали, какая такая горячность? Ежели и простынет малость, то горячим запьем. А сами выторапливаемся. Сам знаешь, не в частом бывании мужикову стряпню есть доводится. В перепелихину избу явились, как по приказу, все сразу. Но и пирожище, отродясь такого, не видывали. Пирожище со всех сторон ширше стола, и толстяще и румянище просто загляденье, а не пирог. Мы к нему и присватались. Бороды в сторону отворотились помешне. И как следовать быть, как заведено у нас, у рыбника верхнюю корку срезали да подняли. А в пироге перепелиха. Запотягивалась и говорит, ах, как я тепло выспалась. Что тут было, и говорить не стану. А после того разу я долго и к маленьким пирогам с опаской подходил. Мужа перепелихиного мы через 5 дён увидали. Висит на плетню, сохнет. Мы его не с первого раза и признали-то, думали, какой проходящий али проезжий. Так перемят, так измочен, да так измочален. Это все перепелиха. Где бы с поклоном мужику благодарение сказать за тепло спанье в пироге? Она его в воде вымочила, да им-то, мужиком-то своим, всю избу вымела, вышаркала, да и приговаривала. После твоих гостей для моих гостей избу мою. День и ночь висел на плетне перепелихин муж. На другой день его перепелиха сняла, палками выкатала, утюгом горячим выгладила и послала нас почивать корками от пирога. Мы попробовали, а есть не стали. Уж отчинно перепелихой пахло. Ведь спала она в пироге-то, и злость перепелихина на зубах хрустела.